кабинет донесся топот сапог. А я встречу их здесь вместо вас. У меня есть кое-какие бумаги, которые их заинтересуют. Он вынул из-за пазухи толстый конверт с двуглавым орлом надписью «Секретно, только для внутреннего пользования». Шаги на лестнице становились все ближе. «Бегите, граф», – прошипел Лопухин, подталкивая меня к черному ходу. «Ради будущности России. Последнее, что я увидел, прежде чем нырнуть в темный коридор, как полковник 3-го отделения Владимир Ильич Лопухин, с невозмутимым лицом, поправляет мундир перед тем, как встретить незваных гостей. Темнота черного хода поглотила меня, как могила. Воздух здесь пах сыростью, крысиным пометом и чем-то еще, сладковато-приторным, словно разложившимся мясом. Я спотыкался о пустые ящики, чувствуя, как рассыпается трухлявая древесина. Где-то впереди едва виднелся бледный прямоугольник выхода во двор. За спиной раздался грохот, словно выбили дверь в кабинет. Голоса, грубые и слегка разухабистые. По приказу его превосходительства графа Орлова. «Где Шабарин?» Я прижался к стене, чувствуя, как холодная штукатурка впивается в ладони, не от страха, а от удивления. «Похоже, меня пришли арестовать. Не знаю, при чем здесь интрига вокруг моего внебрачного сына, или против меня и впрямь действует несколько противников, которые попросту не согласовывают свои действия между собой. В любом случае, полковник прав. Надо пока скрыться. Из Алексеевского Равелина доказывать, что ты не верблюд, будет затруднительно. Ваше превосходительство», — раздался спокойный голос моего гостя, — «какая неожиданная встреча. Лопухин, что вы тут делаете?» Дослушивать я не стал. Жандармы, наверняка, увидят дверь, ведущую на черную лестницу. Рывок, и я уже во дворе. Ночной воздух ударил в лицо, смешав в себе запахи конского навоза, мокрой листвы и дыма из труб. Над головой, между узкой полоской домов, висели редкие звезды, холодные, равнодушные. Тени старых лип сливались в сплошную черную массу. Где-то в кустах шуршало какое-то животное, испуганное моим появлением. Я бежал, не разбирая дороги, чувствуя, как мокрые ветки хлещут по лицу, оставляя соленые полосы, то ли от дождя, то ли от пота. Вдруг, резкая боль в ноге. Я рухнул в грязь, успев лишь в последний момент выставить руки. Холодная жижа просочилась сквозь тонкую ткань домашних брюк. Черт, капкан, старый, ржавый, но все еще хваткий. Его железные зубы впились в икру, словно голодный зверь. Кровь теплой струйкой стекала в и без того размокший туфель. Выходит, на меня ведется настоящая охота. Ладно, Чернышов, старый недруг. Ладно, Лавасьер, он шпион, но при чем здесь? Арест? Из дома донесся крик. Обыскать сад. Он не мог далеко уйти. Свет фонарей качался между деревьев, бросая длинные, дрожащие тени. Я стиснул зубы, схватил капкан обеими руками. Металл впился в пальцы, но я не чувствовал боли, только дикую, животную ярость. Щелчок, кровь хлынула сильнее, но я был свободен. Задняя калитка скрипнула, будто жалуясь на непрошенного гостя. Переулок. Пустой, мокрый, освещенный лишь редкими фонарями. Где-то вдали слышался плеск воды, набережная. Я побежал, прихрамывая, чувствуя, как кровь заполняет туфель, делая каждый шаг мучительным. «Эрмитажный мост», — Лопухин сказал. «Эрмитажный». Где-то позади раздался выстрел, затем второй. Крики. «Стой! Стрелять буду!» Я свернул в узкий проход между домами. Здесь пахло помоями и гнилой капустой. Крысы шуршали под ногами, не желая уступать дорогу. Внезапно из темноты вынырнула фигура. «Ваше сиятельство!» Я едва не выстрелил, но вовремя разглядел молодое лицо с пухлыми, как у девушки, губами. «Полковник Лопухин приказали». Он не договорил. Из переулка вывалились трое жандармов. «Вон он! Хватайте!» Парень, ему не было и 20, пробормотал. «Бегите, ваше сиятельство, к мосту». Его пистолет грохнул, осветив на мгновение узкий переулок. Один из жандармов рухнул, хватаясь за живот. Я побежал. За спиной раздалась перестрелка, крик. Затем, предсмертный стон. Набережная. Нева дышала холодом, раскачивая на волнах отражение редких фонарей. Где-то в темноте ждала лодка. Мне осталось сделать всего несколько десятков шагов. От боли в ноге и крови начало мутиться в голове. Я едва разобрал тень человека в плаще, протягивающего руку. «Садитесь, граф. Мы вас ждали». Голос был знакомым. «Но откуда?» Лодка качнулась, принимая меня, и едва я опустился на кормовую банку, как она заскользила по черным, как сама ночь, водом Невы. Адмиральская каюта на громобое была тесной и душной. Зорин сидел за столом, покрытым картами, его седые волосы слипались от пота. Руднев, только что поднявшийся на борт, стоял по стойке смирно, хотя его ноги дрожали от усталости. «Отсчет, капитан», — коротко бросил адмирал. «Потери, треть личного состава. Боеприпасов осталось на два серьезных боя, не больше. Французы отошли, но ненадолго. Они ждут подкреплений». Зорин ударил кулаком по столу. «Черт возьми, мы не можем удерживать город без поддержки. Где обещанные итальянские повстанцы, где греческие добровольцы?» Дверь каюты открылась, и внутрь вошел невысокий человек в потертом сюртуке. Присутствующий на военном совете Говард узнал в нем марсельского мэра, Этьена Фабри. «Месье Урс», — начал он, нервно теребя шляпу, — «народ Марселя благодарен вам, но город не может больше выдержать таких боев. И потом, на нашей стороне не то что не вся Франция, но даже, не весь Марсель. По сути, нас поддерживают лишь рабочие и население кварталов бедноты, где большинство итальянцы и греки, а все остальные против нас. Мы все понимаем, месье», — кивнул Зорин, — «но и просто так сдать город не можем. Это означало бы смерть для всех, кто нам помогает». Фабри, сам выходец из рабочей семьи, потомок санкюлотов, вдруг улыбнулся странной улыбкой. «Кто говорит о сдаче? У меня есть предложение». Через час британец спустился в кабачок «Золотой якорь», где еще вчера веселились моряки, а теперь царила зловещая тишина. У Говарда здесь была назначена встреча с лейтенантом Арсением Волковым. «Вы должны опубликовать мои записки», — сказал Волков, протягивая журналисту тетрадь. «Если мы здесь погибнем, Россия должна знать правду». В кабак ввалился боцман Кривоногов. Его перевязанная голова напоминала страшноватый тюрбан. «Господин лейтенант», — прошептал он, — «видел я этих, в старом порту, французы и наши». «Наши», — удивился Волков. «Да, тот рыжий с Олега и еще двое. Они передавали какие-то бумаги лягушатникам». «Задержали?» «Наших, да. Я сказал, чтобы к коменданту свели покуда». Говард не слишком удивился. «Предательство, сейчас, когда они и так на краю гибели, вот потому и предают слабые души». Фабри прав, в Марселе далеко не все рады присутствию русских. Вдруг снаружи раздались крики. Все трое бросились к выходу. На улице царил хаос, люди бежали к порту, крича что-то по-французски. «Что случилось?» — схватил Говард за руку пробегавшего мимо мальчишку. «Корабли!» — закричал тот. «Новые корабли!» Когда британец и русский офицер добрались до набережной, перед ними открылось невероятное зрелище. На рейде, рядом с израненными русскими фрегатами, стояли три незнакомых корабля под странными флагами, красными с золотым полумесяцем. «Алжирские корсары», — сказал Волков. «Но почему?» «Это и есть его предложение, Фабри», — внезапно понял Говард. И он был прав, потому что в этот момент в кабинете мэра, где пахло дорогим табаком и восточными благовониями, Фабри нервно ходил из угла в угол, пока высокий человек в алжирском одеянии сидел в кресле, равнодушно попивая кофе. Это был свирепый берберский пират Рейс Хамдуш. «Вы понимаете, что предлагаете?» — сквозь зубы спросил Зорин. «Дело, адмирал», — ответил алжирец на безупречном французском. «Мы можем дать вам людей и корабли. Взамен Марсель станет свободным портом». «Под вашим контролем», — уточнил Руднев. Алжирец улыбнулся. «Под нашим покровительством». Фабри увидел, как Зорин сжимает кулаки. Адмирал понимал, это единственный шанс, но какой ценой? Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся матрос Вестовой. «Ваше высокопревосходительство, французы, целая эскадра». Зорин закрыл глаза на мгновение, затем резко встал. «Господа, кажется, решение приняли за нас». Когда они вышли на улицу, стало ясно, битва неизбежна. На горизонте, озаренные кровавым закатом, выстраивались в линию французские корабли, десятки кораблей. На кораблях русской эскадры заиграли боевую тревогу. Русским трубам вторили странные, заунывные голоса алжирских рожков. Они доносились с трех фрегатов, на флагштоках которых развивались красные знамена с золотыми скорпионами. Две такие разные силы готовились встретить общего врага. Уильям Говард, которому по роду занятий полагалось все примечать, увидел трех человек, которые властно протискивались через собравшуюся на пристани толпу. Двоих он знал. Это были Фабри, мэр Марселя, избранный местными повстанцами, и русский адмирал Зорин. А вот третьего он видел впервые. Судя по облику, алжирец. «А вот и наш друг», — сказал Фабри, тоже заметивший британца. «Познакомьтесь, досточтимый Хамшут. Это мистер Говард, англичанин и весьма правдивый репортер. Пиратский рис, приложив руку к груди, поклонился Уильяму. «Я рад, месье Говард», — сказал Хамшут, — «приветствовать человека, чьи пламенные и честные статьи в газетах и привели меня в эту гавань. Так вот, значит, кому мы обязаны тем, что видим ваши флаги в порту Марселя, господин Хамшут», — усмехнулся адмирал. «Воистину, печатное слово всесильно. Всесильно лишь слово пророка, вложенное в его уста Аллахом», — строго произнес пират и тут же добавил. «Но и господам журналистам тоже кое-что дано. В таком случае, господин Хамшут, вы не откажетесь принять меня на борту своего корабля?» Глава 16. Лодка отчалила от гранитной набережной с тихим скрипом уключен, будто не желая выдавать наш побег. Я рухнул на дно, чувствуя, как мокрая солома впитывает кровь из моей раны. Гребцы, двое молчаливых великанов в рваных армяках, работали веслами с неестественной синхронностью, будто механические куклы. Человек в плаще наклонился ко мне. В тусклом свете фонаря, висящего на корме, я разглядел его лицо, бледное, с острыми скулами и тонкими губами, которые словно никогда не знали улыбки. Но больше всего поражал глаз, правый, с золотистой радужкой, будто желтый алмаз, вынутый и вставленный из крышки дорогой табакерки. «Вот и встретились, ваше сиятельство», — прошептал он, но я не узнал голос. «Кто вы?» «Сергей Викторович Калычев, секретарь и воспитанник его светлости князя Воронцова, Михаила Семеновича. Вы работаете на Лопухина?» — выдохнул я, чувствуя, как боль от раны пульсирует в такт ударом весел. Калычев усмехнулся, доставая из складок плаща серебряную флягу. «На Лопухина? Нет. Мы с ним, скажем так, конкуренты». Он плеснул мне в рот жгучей жидкости, от которой перехватило дыхание. Не то водка, не то лекарственный настой, горький, с привкусом полыни и чего-то металлического. Боль в ноге сразу стала проходить. И вообще, я почувствовал себя заметно бодрее. Лодка выскользнула на середину Невы. Город по берегам теперь казался театральными декорациями, плоскими и ненастоящими. Где-то там, в одной из этих темных коробок, мой кабинет с разгромленными шкафами и опрокинутым креслом. Где-то там мальчик, которого я никогда не видел и судьбу которого еще предстояло решить. «Они убьют ее», — вдруг сказал я вслух. Калычев наклонился ближе. Его золотой глаз отражал пламя фонаря, как у ночного хищника. «Анну Владимировну? Нет, она им нужна живой». «Да бала». Ветер внезапно переменился, донеся с собой запах гари. Где-то на Васильевском горели склады, частые в эту весну. Дым стелился по воде, обволакивая нас зловещим покрывалом. Один из гребцов внезапно закашлял, глухо, по-стариковски, хотя ему не могло быть больше 30. «Тише, Григорий», — прошипел Калычев. Но было поздно. Из тумана вынырнула тень, патрульный катер с тусклым фонарем на носу. На палубе мелькали фигуры в блестящих шлемах. «Эй, на лодке, суши весла». Калычев выругался неожиданно виртуозно для воспитанника самого Воронцова. Его пальцы вцепились мне в плечо. «Вам нужно скрыться. На время». Он дернул за веревку. Фонарь погас. В тот же миг что-то тяжелое и мокрое накрыло меня с головой. «Дышите через ткань и не шевелитесь». Лодка резко качнулась. Раздался всплеск, будто кто-то прыгнул в воду. Затем голоса. «Совсем близко. Проверка. Кого это несет нелегкое в такой час?» «Господин Калычев, по личному приказу его светлости князя Воронцова». Холодная невская вода просачивалась сквозь грубую ткань. Я зажмурился, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «А это кто здесь?» «Мой племянник. Болен. Везу к доктору. Подыми рогожу. Нельзя. Заразный он». Вдруг где-то вдали раздался крик. «Пожар! Горит на Галерной!» И тут же, унылый звон тревожного колокола. «Черт!» — заорал жандарм. «Это же наш околоток!» «Вперед!» Плеск весел удаляющегося катера. Когда покрывало сняли, я увидел, что Калычев держит в руке маленький медный свисток, точь-в-точь, как у ночных сторожей. «Полезная вещица!» — усмехнулся он, пряча его в складки плаща. Лодка уже приближалась к темной громаде какого-то острова. Ветер принес запах дегтя и рыбы. «Где мы?» «Петровский остров. Здесь вас никто не найдет». Гребцы вытащили лодку на песок. Калычев помог мне подняться. Нога горела, будто в нее влили раскаленный свинец. «А теперь, ваше сиятельство», — прошептал он, указывая на темный силуэт дома среди деревьев, «вы познакомитесь с человеком, который знает все тайны графа Чернышова». В окне мелькнул огонек, маленький, дрожащий, как последняя надежда. Песок под ногами хрустел, словно кости, перемолотые временем. Каждый шаг отзывался огненной болью в раненой ноге, но я стиснул зубы, следуя за мерцающим огоньком в окне. Воздух здесь был пропитан запахом гниющего тростника и рыбьей чешуи, словно, где-то неподалеку рыбаки сушили сети. Калычев шел впереди, его плащ развивался, как крыло гигантской летучей мыши. Внезапно он остановился у покосившейся калитки, с которой свисал замок, покрытый ржавчиной. «Запомните, три шага вперед, затем влево», — прошептал он. «Здесь есть ловушки». Я кивнул, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Дом оказался больше, чем казалось издалека, двухэтажный, с потемневшими от времени стенами и слишком узкими окнами. Гребень двускатной крыши зиял прорехами, и сквозь них проглядывали звезды, холодные, равнодушные свидетели ночной авантюры. Дверь скрипнула, открываясь сама собой, будто нас ждали. Внутри пахло сушеными травами, воском и чем-то еще, сладковатым, почти наркотическим. Свет исходил от единственной свечи на массивном дубовом столе, заваленном бумагами и странными механизмами. А, наконец-то, голос раздался справа из темноты. Я вздрогнул, не сразу разглядев фигуру в кресле-качалке. Старик, древний, его лицо напоминало пергаментный свиток, испещренный трещинами времени, но глаза горели молодым, почти безумным огнем. «Граф Шабарин», — прошептал он, — «а вас мне сообщили звезды». Калычев кашлянул. «Профессор Линдеман, бывший астроном Императорской академии, ныне коллекционер тайн». Старик засмеялся, и его смех превратился в приступ кашля. Когда он вытер губы, на платке осталось розоватое пятно. «Садитесь, граф. Ваше время дорого, как и мое». С момента ее странной встречи с полковником Лопухиным в мастерской развязного художника Александрова прошло уже несколько дней, но воспоминания об этом страшном для нее вечере не оставляли Анну Владимировну Шварц. Она до сих содрогалась, помня о том, какое тяжелое молчание повисло в мастерской после слов Лопухина. Анна Владимировна медленно поднялась тогда со стула, ее пальцы впились в спинку, оставляя на позолоте следы от ногтей. «Вы с ума сошли!» Голос дрожал, но не от страха, а от ярости. Полковник не моргнул. Он достал из внутреннего кармана мундира тонкую папку, перевязанную черной лентой, и положил ее на стол перед ней. «Прежде чем отказываться, прочтите это». Анна Владимировна не двигалась. «Что там? Медицинское свидетельство о вашем сыне, о его нынешнем состоянии». Она резко потянулась к папке, но Лопухин накрыл ее ладонью. «Сначала условия. Вы соглашаетесь на роль любовницы Лавасера. Вы узнаете, что именно он ищет в бумагах Шабарина. И вы не пытаетесь увидеть ребенка до моего разрешения». Где-то за окном завыл ветер, заставив дрожать стекло в раме. В мастерской стало холодно, несмотря на тлеющие угли в камине. «Вы торгуете жизнью моего сына?» – прошептала она. «Нет, я предлагаю вам шанс его спасти». Он убрал руку. Анна Владимировна развязала ленту дрожащими пальцами. Первый лист, медицинское заключение. Александр Алексеевич Шабарин, около 2 лет. Диагноз, отравление сулимой. Состояние тяжелое, но стабильное. Прогноз, она не дочитала. Листок выпал у нее из рук. Это фальшивка? Нет, но ведь ребенок не был крещен. И никто не знал, что я хотела назвать его Александром, не говоря уже о том, кто его отец. Значит, его крестили за вас. Если это правда, выходит они пробовали его убить? Полковник молча кивнул. Воспитательный дом больше не безопасен, но пока Лавасьер верит, что ребенок – ваша слабость, он будет держать его как заложника, а не как цель. Анна Владимировна закрыла глаза, в висках стучала. «Как?» – спросила она наконец. «Как я должна соблазнить этого? Он уже заметил вас. Через 3 дня в доме Чернышова будет прием в честь саксонского посланника. Вы будете приглашены. Лавасьер сам к вам подойдет. А дальше?» Лопухин достал из папки миниатюрный флакон с прозрачной жидкостью. Одна капля в его бокал, и он будет видеть в вас то, что захочет. Анна Владимировна с отвращением отодвинула флакон. «Вы предлагаете мне стать шлюхой и отравительницей? Я предлагаю вам стать оружием, таким же, как этот флакон, быстрым, точным, безжалостным». Она резко встала, опрокинув стул. «А если я откажусь?» Лопухин медленно поднялся. «Тогда через неделю я принесу вам другое медицинское свидетельство о смерти вашего сына». За окном ударил гром. Дождь хлынул, как из ведра, застилая город пеленой. Анна Владимировна подошла к окну. Где-то там, за этой стеной воды, был ее мальчик. «Я ненавижу вас», — прошептала она. «Это не имеет значения», — ответил полковник. Она обернулась. Я сделаю это, но не для империи, не для вас, для него». Лопухин кивнул. «Этого достаточно». Он повернулся к двери, но Анна Владимировна остановила его. «Одно условие. Когда все закончится, я заберу сына, и мы уедем. Далеко. В Варшаву. Я все расскажу супругу, он поймет». Полковник замер. «Если вы выполните свою часть, я лично обеспечу вам этот отъезд». Он вышел, оставив ее одну с флаконом на столе и дождем за окном. Анна Владимировна подняла флакон к свету. Жидкость внутри была абсолютно прозрачной. Как ее совесть после того, что предстояло сделать. Все оказалось легче, чем мадам Шварц ожидала. Как и всякий мужеложец, который тщательно скрывает свои наклонности, Левашов Лавасьер действительно сам подошел к ней в доме графа Чернышова и принялся охотно заигрывать с нею. Она уступала его ухаживаниям, не быстро, но и не слишком медленно. Наконец, согласилась встретиться с ним в номерах купца Собашникова. Дальше все пошло как по маслу. Капля таинственного снадобья сделала свое дело. Лавасьер воспылал к ней самой нечистой страстью. Анне Владимировне стоило большого труда, чтобы не сразу уступить его домогательствам. Нужно было вырвать у него нужные ей сведения, покуда этот мерзкий двуличный выродок пылал похотью. «Как мне вернуть своего сына, милый?» — спросила Шварц, выскальзывая из его изящных, но отвратительно потных рук. «Скажи, и я твоя. Какого сына?» — задыхаясь, спросил француз. «Александра Алексеевича Шабарина, 2 лет, шлюха!» — выдохнул Лавасьер. «Так это ты прижила от этого ублюдка? Не притворяйся! Ты знал это с самого начала. Говори и тогда делай со мною, что тебе сейчас хочется. А, нет, я позову на помощь. Русская проститутка. Пользуешься тем, что сейчас лопну, если не вставлю тебе куда следует и не следует. Не вставишь, если я не захочу. Я тебе оторву то, что делает тебя хоть немного похожим на мужчину. Тварь, прорычал он, что ты со мною делаешь? Я вас, баб, всегда ненавидел. Где мой сын, говори. Он был в воспитательном доме у смотрителя, но вчера его выкрали. Кто выкрал? Ну, один безумный старик, звездочет Линдеман. Где он живет? Быстро. Только, после дела, волчица. И Анне пришлось уступить. Старик подошел вплотную, изучая мое лицо так, будто пытался прочесть на нем некие тайные знаки. Я опустился в кресло, чувствуя, как усталость накрывает меня волной. Но внезапно профессор резко наклонился вперед, его костлявые пальцы вцепились мне в запястье. Нос, да, нос отцовский, а вот глаза глаза матери. Я удивился. Вы знали мою мать? Линдеман засмеялся, сухой, трескучий смех, перешел в кашель. И отца. Я знаю всех, граф, всех, кто имеет отношение к Алой Луне. Что еще за луна? Вместо ответа, старик схватил меня за рукав, едва не выдернув из кресла, пришлось подняться, и потащил вглубь дома. Комнаты сменяли одна другую, каждая страннее предыдущей. Зал с моделями небесных сфер, кабинет, заваленный древними книгами, лаборатория с колбами, в которых плавало нечто, напоминающее органы. Кунсткамера какая-то. Сюда. Линдеман распахнул дверь в круглую комнату. Посреди стоял телескоп невероятных размеров, направленный не в окно, а в зеркало на потолке. Мой собственный проект, похлопал он по трубе телескопа. Через систему линзы и зеркал можно наблюдать звезды даже днем. Но сегодня мы посмотрим не на звезды. Он сунул мне в руки небольшой металлический диск с выгравированными знаками. Ваш отец передал это мне в 1812 году, перед тем, как французы вошли в Москву. Я перевернул диск. На обратной стороне был изображен медведь. Кажется, гризли. Причем здесь, это североамериканский хищник. Что это? Ключ, граф. Ключ к тому, что ищут Лавасьер и граф Чернышов, независимо друг от друга. За окном вдруг завыл ветер, заставив пламя свечи дрожать. Тени на стенах заплясали, принимая формы древних символов. А при чем здесь мой отец? При том, что он был членом тайного круга Алой Луны, проворчал старик, как и дед Анны Владимировны. Именно поэтому они выбрали ее. Линдеман подошел к телескопу, что-то повернул. Зеркало на потолке сдвинулось, открывая карту, огромную, покрытую значками, карту Аляски. Здесь он ткнул пальцем в точку у реки Клондайк. Ваш отец нашел и спрятал не просто золото, он спрятал солнце севера. Калычев, до сих пор молчавший, резко поднял голову. Тот самый легендарный самородок, не просто самородок, прошептал Линдеман. Это то, что император Павел получил в дар от Мальтийского ордена. Самородок с крупнейшего месторождения золота на Аляске. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Причем здесь мой отец? Грохот у входной двери прервал меня. Жандармы, открывайте. Линдеман замер, потом вдруг засмеялся. Вовремя, как всегда вовремя. Он схватил со стола свечу. Что вы собираетесь сделать, профессор? Вскрикнул Калычев. Уничтожить следы. Бегите, граф. Подвал. Он имеет выход к Неве. Там лодка. А вы? Лицо старика в свете пламени стало похоже на лик древнего пророка. Я давно готов к этому дню. Вот, возьмите, граф. Он сунул мне в руки кожаный тубус. Что это? Копия карты с месторождением золота. Я взял тубус. Калычев схватил меня за руку. Нам нужно идти. Жандармы, открывайте. Раздался голос за дверью. Я не верил. Выслушать было нужно, но... Какие к лешему сияния? Резко взял за ворот старика. А теперь, старик, говори, что происходит? Кто за тобой стоит и чего вы добиваетесь? Где ты смотрел мои карты? Что еще знаешь? Выкрикнул я, сожаление, что крайне мало времени, нет возможности дельно пообщаться. Попадаться на глаза жандармам нельзя. И жандармы ли это? Кто? Выкрикнул я. Более всего меня интересовало, кто мог подсмотреть мои карты. Клондайк, а что еще известно кому-то? Трансвальское золото, это угроза России, мне, ха-ха-ха, раздавался смех сумасшедшего. Жандармы ли пришли сюда, или меня загнали в ловушку? Старик посмотрел на меня безумными глазами. Он швырнул подсвечник на стол. Пламя вспыхнуло мгновенно, будто ждало этого момента. Профессор, да ему к психиатру. Бах, раздался выстрел, подтверждающий недружественные намерения тех, кто ломился в дверь. Калычев уже тянул меня за собой в темный проход под лестницей. Последнее, что я увидел, прежде чем дверь в подвал захлопнулась, фигуру Линдемана, стоящую в центре бушующего огня. Он не орал от боли, он смеялся. Я чертыхнулся, и только один вопрос у меня крутился в голове. Что еще из моих тайн могут знать недоброжелатели? Нужно срочно начинать работу по добыче золота, а там и пойму, кто еще играет против меня. Подвал оказался прекрасным обиталищем для крыс и пауков. Воздух здесь был густым, пропитанным запахом прокисшего вина и плесени. Здесь, Калычев отодвинул бочку, открывая люк. Прыгайте. Всплеск. Я погрузился с головой. Вынырнул. Холодная вода обожгла рану. Я едва не закричал, но вовремя стиснул зубы. Где-то сверху уже слышались крики и треск горящего дерева. Калычев крикнул. Плывите на свет, там вас ждут, а вы, его золотой глаз блеснул в темноте, у меня есть свисток, невесело пошутил он, и все же, черт вас всех возьми, что это все означает, отплевываясь от мерзко пахнущей воды, спросил я, начало, граф, прошептал он, начало охоты за солнцем севера и всем тем баснословным богатством, которое он олицетворяет, прощайте, я кивнул и поплыл, прижимая тубус с картой к себе и чувствуя тяжесть диска ключа в кармане. Тоннель оказался бесконечно длинным. Вода была ледяной, и с каждым движением рана ныла все сильнее. Наверняка я уже подхватил какую-нибудь заразу. Вдруг, свет, он лился сквозь решетку, перегораживающую жерло тоннеля. Ощупав ее, я убедился, что она не достигает нижней части. Поднырнул под нее, и вскоре вынырнул с другой стороны, жадно глотая воздух. Я был в Неве, широкой и темной, как море. Неподалеку лодка с фигурой в черном, держащая в руке фонарь. «Алексей Петрович», — раздался женский голос. «Плывите сюда, я ждала вас». Фонарь осветил ее лицо. «Анна». Ее глаза были полны ужаса и надежды, а из прикушенных губ сочилась капелька крови. За несколько часов Анна Владимировна Шварц оказалась в старом облупившемся особняке с заколоченными окнами верхнего этажа, где профессор Линдеман прятал ее сына. Дверь открылась прежде, чем она успела постучать. «Вы опоздали на 3 часа», — сухо произнес мужчина в поношенном сюртуке, пропуская ее внутрь. Гостья удивилась. Она и понятия не имела о том, что ее здесь ждут к какому-то определенному часу. Ведь она только что вырвала адрес у Лавасера, не позволяя ему получить полное утоление похоти, пока он не назовет улицу и номер дома. Запах лекарств ударил в нос, камфора, полынь, что-то едкое, щиплющие глаза. Анна Владимировна сбросила мокрый плащ и бросилась к лестнице. Где он? Мужчина, доктор, судя по саквояжу в руке, перегородил ей дорогу. Сначала условие. 5 минут, не больше, и не будете его. Сердце сжалось в груди. Она кивнула, с трудом сдерживая дрожь в коленях. Комната на втором этаже оказалась крошечной, но удивительно чистой. В углу тлела печка, распространяя слабое тепло. И там, под горой одеял, она увидела его. Александр. Его белокурые волосы, так похожие на ее собственные, растрепались по подушке. Личико было бледным, почти прозрачным, с синеватыми тенями под глазами. Но он дышал, ровно, хоть и слишком тихо. «Сашенька», — вырвалось у нее шепотом. Она опустилась на колени у кровати, боясь дотронуться, чтобы не разбудить. Только теперь, видя его воочию, она осознала весь ужас ситуации. Кто-то действительно пытался убить ее ребенка. «Сулейма», — раздался за спиной голос. Анна Владимировна обернулась. В дверях стоял не доктор, маленький, сгорбленный старик с горящими, как угли, глазами. «Кто вы такой?» «Профессор Линдеман, к вашим услугам, фрау. Моего мальчика, его и впрямь отравили?» «Не совсем. Это древний способ принимать, точнее, в данном случае, давать яд в малых дозах, но регулярно. Воспитательный дом – идеальное место для таких дел». Она вскочила, схватив старика за рукав. «Кто это делал?» Линдеман странно улыбнулся. «Тот, кто боится правды об алой луне. Тот, кто ищет солнце севера и его месторождение». За окном снова загрохотал гром. В его раскатах Анна Владимировна почти не расслышала скрип двери. «Не пойму, о чем вы. Не торопите меня, я вам все расскажу». Дождь барабанил по крыше старого дома, словно пытался выстучить некую тайную весть. Анна Владимировна сидела у постели сына. Ее пальцы трепетно сжимали его маленькую ладонь. В углу комнаты Линдеман возился с какими-то загадочными приборами. Стеклянные колбы переливались кроваво-красными жидкостями, медные механизмы тикали, словно вели обратный отсчет до неотвратимых событий. «Ваш сын, Анна Владимировна, не просто плод случайной страсти», — голос профессора звучал глухо, как эхо из прошлого. «Он последний живой ключ к величайшей тайне Российской империи». Анна Владимировна почувствовала, как по ее спине пробежали ледяные мурашки. Она внимательнее посмотрела на бледное личико сына, и ей показалось, что в его чертах действительно есть что-то древнее, не детское. Линдеман подошел к массивному дубовому шкафу и повернул скрытую ручку. С тихим скрипом открылся потайной отсек, откуда профессор извлек странный предмет, металлический диск с выгравированными символами, который излучал слабое золотисто-красное свечение. «В 1798 году, — начал он, осторожно поворачивая диск в руках, — когда император Павел стал великим магистром Мальтийского ордена, было создано тайное общество «Алая Луна», круг избранных, хранителей величайших секретов империи и мира. Анна Владимировна невольно привстала. Ее дядя, князь Чижевский, действительно часто говорил о каких-то лунных делах, но она всегда считала это метафорой. «Ваш дядя и отец Алексея Петровича Шабарина были не просто членами общества», — продолжал Линдеман, его глаза вспыхнули странным блеском. «Они входили в совет девяти, тех, кто знал истинное происхождение Солнца Севера». Профессор подошел к стене и дернул за скрытый шнур. С тяжелым скрипом опустилась огромная карта, берега Аляски, испещренные таинственными символами. В центре сияла отметка в виде кровавого полумесяца. «Это не просто золото», — прошептал Линдеман, доставая из складок халата небольшой слиток, завернутый в черный шелк. Когда ткань развернулась, Анна Владимировна вскрикнула. Металл переливался всеми оттенками красного, будто в нем текла сама кровь земли. «Солнце Севера – единственный в мире самородок, содержащий аурум-рубиум, красное золото. Оно…» Линдеман осторожно провел пальцем по поверхности, и слиток словно ответил слабым пульсирующим свечением. «Оно живое и обладает свойствами, которые наука не в силах объяснить». Внезапно мальчик на кровати застонал. Его маленькое тело выгнулось, а глаза распахнулись, открывая зрачки, полные того же кроваво-золотого свечения. «Что с ним?» Анна Владимировна бросилась к сыну, но Линдеман остановил ее. «Они не просто пытались его отравить», — его голос стал твердым. «Они проводили ритуал. Ваш сын теперь, словно, живая карта пути к месторождению. В его крови течет память предков». Профессор резко задрал рукав ребенка, обнажив странные отметины на тонкой коже. Они складывались в те же символы, что были на металлическом диске. «Ваш дядя перед смертью передал вам ключ», — даже не осознавая этого, Линдеман поднес к свету миниатюрный медальон, который Анна Владимировна носила с детства. «Это не просто украшение, это часть механизма, открывающего путь к месторождению солнца». За окном грянул гром, и в его свете Анна Владимировна увидела, как по стенам комнаты заплясали тени. Они складывались в фигуры девяти человек в мальтийских мантиях. Среди них она узнала силуэты своего дяди и отца Шабарина. «Общество «Алая Луна» ждет своего часа», — прошептал Линдеман. «И теперь только вы можете завершить то, что начали ваши предки». Мальчик внезапно сел на кровати. Его глаза горели неестественным светом, когда он произнес голосом, который никак не мог принадлежать ребенку. «Мама, мы должны найти то, что потеряно во льдах, прежде чем это сделает кровавый полумесяц». Анна Владимировна почувствовала, как медальон на ее шее внезапно стал горячим. В этот момент она поняла, ее обычная жизнь закончилась. Впереди была только тайна, покрытая снегами Аляски и кровью тех, кто пытался ее раскрыть. «Побудьте пока с сыном, Анна Владимировна», — снова произнес профессор. Шварц вздрогнула, возвращаясь к реальности. Мальчик по-прежнему спал. В руках хозяина дома не было никакого самородка, а на стене — никакой карты. «А потом вы должны будете спасти его отца. Я расскажу, как...» Глава 17. Слова императора о бегстве жгли как пощечина. Бежать, бросить заводы, все свои начинания, Лизу, Петю, Алешу и маленькую Лизоньку. Нет, это был тупик. Мысль о том, что Петя, в свои 5 лет уже смышленый и серьезный мальчуган, узнает, что отец сбежал как вор, была невыносима. «Могу ли я подумать, ваше императорское величество?» — звучало формальностью. Ответ зрел молниеносно, под аккомпанемент майского грома. «Конечно, Алексей Петрович», — кивнул Александр Николаевич, но в его глазах читалось нетерпение. «Но помни, время не наш союзник. Паутина заговора уже сжимается вокруг твоих проектов здесь, в России. Аляска – лишь предлог для внешнего давления. Воскресший сын жены управляющего Варшавской биржи – крючок, на который тебя вытащит на свет Божий как прелюбодея. И тогда мои враги получат повод добить не только меня, но и все начинания. Заводы, железные дороги и многое другое», — резко закончил я. Боль в ноге пульсировала в такт мыслям. «Бегство под чужим именем, ваше императорское величество, преподнесет им этот повод на блюде. Они объявят меня вором и дезертиром, кем угодно. Доверие ко всем вашим реформам пошатнется. Мои сыновья, Петя и Алеша, вырастут с клеймом детей предателя. Нет, я должен остаться здесь. Аляска будет завоевана не саблей, а телеграфом и геологической картой». Император наклонился вперед, бокал забыт. «Телеграфом, объясни, граф. Экспедиция нужна, громкая, под Андреевским флагом, с лучшими учеными, инженерами и верными офицерами, но возглавлю ее не я. Я — мишень. Моя поездка спровоцирует нападение или дипломатический инцидент. Я остаюсь здесь, в Петербурге, как в центре власти. Мой инструмент — это проект полевого телеграфного узла с усиленными генераторами. Он позволит передавать шифрованные депеши через океанские кабельные станции Англии напрямую к штабу экспедиции на Аляске. С задержкой в дни, а не месяцы». Глаза императора расширились. Связь в реальном времени с краем света – это была власть. «Кто же возглавит экспедицию?» – спросил он. «Нужен человек безупречной репутации, но не замешанный в наших прогрессивных кругах. Капитан Григорий Васильевич Иволгин», — ответил я без колебаний. «Герой синопа, вдумчивый, прекрасно образованный, знает английский. Его отец – ярый консерватор, близкий к графу Чернышову. Это наш щит. Никто не заподозрит Иволгина-младшего в связях со мной, а его имя прикроет экспедицию от нападок партии прошлого. Я же буду его невидимым рулевым. Через телеграф, через доверенных курьеров с шифрами, через детальные инструкции по поиску. Я знаю, где искать, ваше императорское величество. Не по наитию, по анализу. Горы данных из архивов географического общества, отчетов промысловиков, трудов Лондонского королевского геологического общества. Я вычислил точки с аномалиями, указывающими на золото. И Волгину останется лишь подтвердить расчеты на месте». Александр II встал и прошелся к окну. Дождь стихал. «Рискованно, Шабарин. Очень. Если экспедиция провалится или Иволгин окажется не тем, за кого себя выдает, если золото не найдут, тогда вина падет на меня, как на организатора и вдохновителя», — сказал я твердо. «Иволгин – исполнитель. Я остаюсь здесь, под вашим присмотром и под прицелом врагов. Мой провал будет очевиден. Но если мы найдем золото, контроль над его добычей будет осуществляться отсюда, из России, через созданную нами русско-американскую горнопромышленную компанию. Управление – в Петербурге. Все доверенные лица, от горных инженеров до офицеров охраны, наши люди. Аляска станет не просто колонией, а источником развития русской промышленности и доказательством, что будущее империи в уме, а не только в богатстве». Император повернулся. В его взгляде горел огонь. «Наверное, такой светился в глазах царя Петра. «Ты предлагаешь воевать за империю из кабинета, граф, с телеграфным ключом вместо шпаги? Современная война, ваше императорское величество, это война передвижения грузов, точных сведений и промышленности», — ответил я. «Крымская кампания это доказала. Я предлагаю выиграть битву за Аляску именно так, без пушек, со станками, картами и скоростью мысли. Да, я остаюсь. Чтобы Левашов и Чернышов и же с ними видели, я не прячусь. Чтобы мои враги в Лондоне и Вене знали, их интриги разбиваются о русский расчет. А капитан Иволгин, я позволил себе холодную улыбку, станет нашим легальным агентом в диких землях, с мандатом от вашего императорского величества и моими инструкциями в шифрованном блокноте». Молчание длилось недолго. Император подошел к столу, взял злополучную шкатулку. Вместо того, чтобы протянуть ее мне, он резко открыл ее, достал австрийский паспорт и медленно разорвал его пополам. «Бегство отменяется, Алексей Петрович. Готовь экспедицию. Капитана Иволгина я пришлю тебе завтра. Получишь все полномочия по линии третьего отделения и морского министерства для обеспечения связи и управления, но помни, его голос стал ледяным, если золота не будет, если Иволгин предаст или станет пешкой в чужой игре, ты ответишь головой, не передо мной, перед самой империей, которую так любишь перестраивать, и никакие твои паровозы тебя не спасут. Согласен, ваше императорское величество». Я встал и поклонился. В мыслях мелькнули образы. Лиза, читающая сказку Пети перед сном. Крошечные ручки Алеши и Лизоньки, хватающие мои пальцы. Я ставлю на кон все. Ради вас, ради России. Шкатулка с оставшимися в ней кредитными письмами и билетами была поставлена на стол с глухим стуком. Они больше не были пропуском в Америку. Они стали уликой против моих врагов, доказательством их готовности уничтожить меня и мою семью. А я оставался, чтобы вести самую опасную игру, управлять битвой за край света из кабинета в Петербурге, куда пора вызвать Лизу, Петю, Алешу и Лизоньку. Гром прогремел в последний раз, тихая гроза только начиналась. Дождь хлестал по стеклам дома, где Анна Владимировна 3 дня не отходила от постели мальчика. Его горячие пальцы цеплялись за ее руку, а глаза, те самые, шабаринские, смотрели сквозь нее. «Мама!» Голосок звучал неестественно, будто записанный на медный диск шарманки. Лопухин вошел без стука. Вода с его плаща стекала на паркет, образуя черные лужицы. «Вам нужно увидеть это». Он протянул потрепанную метрическую книгу. Анна Владимировна машинально прочла. «Александр Васильев, незаконнорожденный, поступил в воспитательный дом 12 сентября 1853 года. Мать, крестьянка деревни Горы, умерла родами. Отец неизвестен». Госпожа Шварц вздрогнула. Она хорошо помнила день, когда отнесла в воспитательный дом своего сына. «Все совпадает». «Подлог», — выдохнула она, ощущая, как пол уходит из-под ног. Лопухин молча снял со стола зеркало в перламутровой оправе. Ловким движением вынул заднюю панель. Оттуда посыпались крошечные бумажные пакетики с надписями. «Дозировка ОПЕ, 3 капли в молоко. При повторных приступах светобоязни увеличить до 5. Повторять фразы «папа придет» и «мама» мы должны найти то, что потеряно во льдах, прежде чем это сделает кровавый полумесяц перед сном». Анна Владимировна уронила пакетики. Ее взгляд упал на мальчика, сейчас его зрачки неестественно расширились, губы шептали что-то, а на тонкой шее пульсировала синеватая вена. «Зачем?» – спросила он. Лопухин достал из портфеля миниатюрный портрет Шабарина в рамке из карельской березы. «Они хотели, чтобы вы нашли графа. Привели его сюда». На портрете Шабарин выглядел немного моложе. Холодные глаза, жесткий подбородок, мало общего с тем человеком, что вошел в ее жизнь 2 года назад в полутьме номеров. Но он даже не знает о ребенке. «Именно поэтому вы были идеальной приманкой». Лопухин вдруг резко повернулся к двери. Где-то на улице раздались шаги. Анна Владимировна подошла к окну. Во дворе, прикрываясь от дождя плащами, стояли трое. Словно чего-то ждали. «Они ждут сигнала», проговорил Лопухин. Как только Шабарин войдет в дом, мальчик на кровати вдруг застонал. Его тело выгнулось, изо рта потекла пена. Анна Владимировна бросилась к нему, но Лопухин удержал ее. «Не трогайте. Это реакция на...» Он не договорил. Мальчик затих. Слишком резко. Наступила гнетущая тишина. Только дождь стучал по крыше. Анна Владимировна медленно подняла руку к волосам. Вынула длинную шпильку с жемчужиной. Подарок Левашова после сайтия, случившегося на прошлой неделе. «Они убили его», — сказала она очень тихо. Лопухин не успел среагировать. Шпилька вошла ему в шею точно в яремную вену, как когда-то научил ее дядя полевой хирург. Кровь брызнула на белый воротник мундира. Красиво, как карминная краска на акварели. «Вы тоже кукла», – прохрипел он, зажимая рану и пятясь к двери. Анна Владимировна подошла к зеркалу, спокойно поправила прическу. Затем открыла ящик стола, где лежал маленький перламутровый пистолет, еще один подарок. За окном раздался свисток, поджидающие внизу заметались. Она бросила последний взгляд на чужого ребенка, такую же куклу, одурманенную опиумом, как и она, и бросилась прочь из этого проклятого дома, который должен был стать ловушкой для ни в чем не повинного человека. Дождь хлестал по граниту набережной, превращая Неву в кипящую черную массу. Анна Владимировна бежала, не чувствуя, как мокрый шелк платья прилипает к телу, как кружевные манжеты впиваются в запястья. В правой руке она сжимала пистолет, тот самый, что Лопухин вручил ей еще в их первую встречу, со словами «Для защиты ребенка». Теперь он должен был защитить ее от всех них. «А ну стой, стрелять буду!» — выкрикнул кто за ее спиной, и голос сорвался на визгливую ноту. Она обернулась. Левашов, его обычно безупречный образ превратился в пародию, размалеванная, как у женщины физиономия потекла, дорогой камзол промок до нитки. За ним топтались трое жандармов, их молодые лица искажала странная смесь страха и возбуждения. «Дорогая Анна Владимировна», — Левашов сделал шаг вперед, протягивая руку, будто к пугливой лошади. «Вы прекрасно понимаете, вам некуда бежать, вся набережная оцеплена. Я знаю все, Антон Иванович», — сказала Шварц, и голос звучал неожиданно ровно. «Знаю, что мальчик в том доме никогда не был моим сыном. Знаю, что ваш фальшивый профессор подмешивал ему в молоко опиум и учил чужим словам, как попугая». Левашов замер. Даже дождь, казалось, стих на мгновение. «Кто вам это сказал?» «Лопухин. Перед тем, как я перерезала ему вену вашим подарком». В глазах Левашова мелькнул настоящий животный страх. Молодой жандарм слева не выдержал напряжения. Его пистоль дрогнул, выстрел оглушительно грянул в ночи. Пуля прожужжала в сантиметре от виска Анны, оставив после себя запах сгоревшего пороха. «Идиоты!» – зашипел Левашов, но Анна уже отступила к самому краю парапета. «Вы хотели использовать меня как приманку для Шабарина», – ее голос звучал почти задушевно. «Но забыли одну вещь, даже куклы иногда обретают душу». Она посмотрела вниз. Черная вода пенилась, словно живое существо, жаждущее жертвы. «Анна», — голос Левашова дрогнул, — «но успал вон с Янцори». Анна рассмеялась. Смех получился искренним, каким не смеялась с тех пор, как была юной девчонкой в имении дяди. «Адиеу, мон йоли бауряу. Ваша игра кончена, Антон Иванович». И она выстрелила шпиону и мужеложцу прямо в лицо. Жандармы метнулись к ней, но было уже поздно. Перегнувшись через парапет, Анна Владимировна Шварц рухнула в темную воду канала. Дождь, начавшийся накануне моего поспешного бегства со старой квартиры, не утихал. Стекла высоких окон моего нового кабинета на английской набережной стекали ручьями, искажая вид мокрых крыш и пустынной набережной. Внутри пахло свежей краской, пылью от нераспакованных ящиков с книгами и напряжением. Капитан Григорий Иволгин стоял у карты мира, спиной ко мне, стройный, в безупречном морском мундире. Он изучал очертания Аляски с холодной отстраненностью хищника, оценивающего территорию. «Ваше сиятельство», — его голос был ровным, вежливым, но без тени тепла. Он обернулся. Лицо, молодое, но с жесткими складками у рта и пронзительными серыми глазами, видевшими дым синопа. «Вы удостоили меня чести. Хотя, признаюсь, назначение командиром научной экспедиции стало неожиданностью. Я указал на кресло у массивного дубового стола, заваленного чертежами телеграфного узла и картами. Неожиданность, спутник прогресса, капитан. Садитесь. Чай, или что-нибудь покрепче. Дождь наводит на мысли о штормах. Чай, благодарю». И Волгин сел, сохраняя идеальную выправку. Его взгляд скользнул по чертежам, задержался на схеме усиленного генератора. Он понял, слишком быстро понял. «Интересные аппараты. Для связи с цивилизацией, для управления, капитан», — отрезал я, позвонив в серебряный колокольчик. «Экспедиция на Аляску – не прогулка натуралистов. Это государственное предприятие высочайшей важности. Вы будете моими глазами, руками и голосом там. Я же обеспечу вас знаниями, ресурсами и связью отсюда». В реальном времени явился лакей с подносом. Мгновение неловкого молчания, Пока он расставлял фарфор, Иволгин не сводил с меня глаз. Ищет слабину, а я кого вижу перед собой? Сына одного из своих недругов или героя синопа. Когда дверь за лакеем закрылась, я достал из потайного ящика стола два предмета. Вот ваши главные инструменты, капитан Иволгин. Первый – шифровальный блокнот в кожаном переплете. Страницы испещрены столбцами цифр и странных символов. Код Петр Великий, одноразовый. Каждая страница – для одной депеши. Использовал, сжег. Ключ к шифру – в вашей голове. Фраза «На востоке солнце встает над нуткой». Запомните и забудьте о ней, пока не понадобится расшифровать мой первый приказ. Иволгин взял блокнот. Его пальцы, привыкшие к штурвалу и сабле, бережно перелистали страницы. Ни тени сомнения, только холодный расчет. Он кивнул. Понял. На востоке солнце встает над нуткой. Блокнот не покинет моего тела. Что дальше? Второй предмет. Тугая трубка из обработанной тюленьей кожи. Я развернул ее. На стол легла карта, но необычная. На нее были нанесены контуры Аляски с невероятной для того времени точностью, а в нескольких местах – ярко-красные круги с цифрами. Рядом – геологические условные знаки, кварцевые жилы, аллювиальные отложения, указатели глубины залегания. «Карта рассвет», – сказал я тихо. «Результат 3 лет работы лучших умов Академии наук, анализа сотен отчетов промысловиков, легенд тлинкитов и даже украденных геологических сводок британской Ост-Индской компании. Красные круги – точки с аномально высокой вероятностью залегания рассыпного золота. Цифры – приоритет проверки. Ваша задача – подтвердить точку номер 1. Здесь я ткнул в район будущего Клондайка с максимальной скрытностью. Если найдете, немедленно шифровка кодом Петр. Только тогда начнем подготовку к промышленной добыче». Иволгин впился взглядом в карту. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то. Вопрос, азарт или сомнение? «Потрясающе», — произнес он наконец. Голос был ровным, но я уловил легкое напряжение. «Такая точность. Почти как если бы кто-то там уже побывал. Откуда уверенность? Ваше сиятельство. Риск для людей и корабля велик. Проверка. Прямая и опасная. От математики, капитан», — ответил я, встречая его взгляд. «От анализа тысяч факторов. От веры в науку, а не в чудеса. Риск, вся наша жизнь, риск. Вы шли на абордаж турецкого фрегата. Я вкладываю состояние в паровые машины, пока меня называют безумцем. Аляска, наш общий абордаж будущего. Верьте цифрам. Или, верьте приказу государя-императора». Наступила тяжелая пауза. За окном хлестал дождь. Где-то в доме скрипнула половица. «Верю приказу, ваше сиятельство», — сказал Иволгин, аккуратно сворачивая карту. Глаза снова стали ледяными, непроницаемыми. «Карта рассвет и код Петр в безопасности. Что дальше?» «Первая депеша. Сегодня, в полночь, сразу после вашего отбытия в Кронштадт, на Бриг Святая Мария, я подошел к зачехленному аппарату в углу, первому опытному образцу полевого телеграфного узла, снял чехол. Латунь и эбонит тускло блестели в свете керосиновых ламп. Испытание линии через английский ретранслятор. Пустое сообщение, но отправленное этим кодом. Я протянул ему листок с бессмысленным набором букв. Варяг Береза рассвет 7.14.183. Будет сигналом, что вы приняли миссию и карта дошла. Ответа не ждите. Молчание – знак успеха. Шум эфира, помехи – это нормально. Но если придет любой осмысленный ответ или подтверждение приема от английской станции, значит, шифр сломан или линия перехвачена. Экспедиция отменяется. Немедленно возвращайтесь. Иволгин взял листок, бегло прочел бессмыслицу, кивнул. Понял. Пустое сообщение. Код-сигнал. Молчание. Успех. Осмысленный ответ или английский отклик. Провал. Возврат. Он встал. Карта и блокнот уже скрылись во внутренних карманах мундира. Разрешите идти. Ваше сиятельство, Святая Мария ждет в Кронштадте. Через неделю, выход в море. Идите, капитан, и да пребудет с вами удача и наука. Он отдал честь. Точный, выверенный жест. Повернулся и вышел, не оглядываясь. Холодная эффективность машины. Но какая пружина внутри? Преданность, честолюбие или следование отцовским убеждениям? Я остался один в гулкой тишине кабинета. Дождь стучал в окна назойливей. Иволгин не задал ни одного лишнего вопроса, не выразил ни энтузиазма, ни страха. Идеальный инструмент, или идеальный нож мне в спину. Глава 18. Полночь. Последние угли в камине догорали, бросая рыжие отсветы на полированные дубовые панели. Я стоял у телеграфного аппарата, Холодная латунь под пальцами казалась единственной реальностью в этом безумном предприятии. Рука дрогнула, когда я впервые коснулся ключа. Это машина, нерв экспедиции, и ее ахиллесова пята. Я набрал код станции в Кронштадте, дал сигнал готов. Ответный треск, прием, начало. Мои пальцы выстукивали абракадабру сигнального кода. Управлять событиями в другом полушарии, практически за краем света, не выходя из кабинета. Для этой эпохи, мысль похожая на бред, но именно по этому пути шли наши противники, так что и меня выбора не было. Аппарат отстучал код станции в Кронштадте, передавая сигнал готов. Потом, прием, я начал передачу. Мои пальцы двигались автоматически, отстукивая бессмыслицу кодового сигнала. Варяг береза рассвет 7.14.183. Каждое нажатие, шаг в пропасть. Каждая пауза, возможность перехвата. Вся авантюра висела на этой тонкой нити проводов, протянутых через враждебную Европу к тому последнему английскому ретранслятору, к которому сумеет подключиться экипаж Святой Марии. Дальше связи не будет, но мне достаточно знать, что Барк вышел в Северное море и направился к берегам Канады. Формально Россия не может претендовать на какие-либо земли, лежащие за 141-м меридианом Западной Долготы, ибо это британская территория, но обнаружение золота может привести к изменениям в мировой политике, в том числе, и к пересмотру договора 1825 года, утвердившего нынешние границы Русской Америки. Аппарат молчал после последнего символа, только слабый гул генератора нарушал тишину. Все верно, пока связи не будет, покуда Святая Мария не уйдет за пределы территориальных вод России, пусть самого понятия о таковых пока не существует. Многое будет зависеть от ловкости ее команды, ведь подключаться к линии на враждебной территории придется тайком, и при попытке захвата, аппарат должен быть уничтожен, а замены ему нет. Все от нашей бедности. Тишина, глубокая, звенящая, даже дождь за окном стих. Я ничего не ждал, но сердце глухо стучало в такт тиканью каминных часов. Мысль же работала как всегда четко. Иволгина на роль главы экспедиции я избрал спонтанно, но не случайно. Даже если он сын своего отца, старого Николаевского придворного, Иволгин-младший, кто угодно, но не предатель. Он может верить во что ни попадя, но умрет, а не позволит, чтобы карта и секретные планы попали в руки врага. Честь русского офицера выше убеждений и политических взглядов, за что я так и ценю эту эпоху. Как бы то ни было, первый ход в этой игре сделан, хотя хочется верить, что враг пока не знает, что игра началась. Левашов Лавасьер убит мадам Шварц, которая поняла, что ее просто использовали в грязной политической интриге и превратилась в мстящую волчицу. Лопухину она перебила Еремную Верну, а французику устроила дырку в черепушке. Правда, сама после этого кинулась в канал. Вытащили, откачали, но ее умственное здоровье оставляет желать лучшего. Жалко ли мне ее? По-человечески, конечно. 2 года назад, когда эта красотка искала приключений на свою ХМ, скажем, пятую точку, она и представить себе не могла, чем это для нее обернется. Что касается моего внебрачного сына, мальчонку давно похоронили, да и живой он заговорщиком был бы только во вред, потому что за своего сына я был им всем глотки перегрыз. Ладно, это все лирика, не об этом следует сейчас думать. Лавасьер Левашов мертв, но живы его парижские, лондонские и венские покровители. Если я правильно понимаю расклад сил, этого педрилу запустили в наш питерский аквариум давно, не зря же он тут натурализовался, принял российское подданство, даже имя русское взял, проник в Министерство внутренних дел, а вот на меня его натравили уже после того, как я засунул в их европейские штаны ежа в облике Джованни Карси, ну или, немного раньше, и следовательно теперь, когда план по моей дискредитации оказался сорван, покровители дохлого Лавасьера рано или поздно ответит, и ответ это придет не по телеграфу. И хорошо, если сюда, в Петербург, а если, в Екатеринослав, к Лизе, Пете, Алеше и Лизоньке. Я погасил лампу. В темноте окна отражали лишь белый круг циферблата на каминной полке. Ливень утих, но новая гроза только начиналась, и ее первый удар будет нацелен в сердце России, и в мой дом. Лиза, Петя, Алеша, Лизонька, они далеко. В Екатеринославе, за сотни верст, в губернии, где могло оказаться немало агентов моих здравствующих врагов, Чернышова и Ниссельради. Левашов мертв, но его покровители стали опаснее вдвойне. Они не пойдут в лобовую атаку, а нанесут удар туда, где он окажется для меня болезненнее всего. Я дернул шнурок колокольчика. В кабинет проскользнул Фомка. Физиономия заспанная. В волосах перышко из подушки. Черт его знает, почему я так привязался к этому лодырю. Может, стоило бы обзавестись секретарем. Молодым, щеголеватым, скорым на ногу, но верность порой лучше расторопности. Срочно нужно выполнить поручение. Слушаю, Алексей Петрович. Так, Екатеринослав. Железной дороги туда нет, остается река и тракт. Отправь 3 экстренных депеши. Одну с официальным курьером в губернскую канцелярию. По высочайшему соизволению графини Шабариной с детьми срочно прибыть в столицу. Предоставить все необходимое для следования. На пароход «Днепровский Меркурий» капитану Рудому, он мой должник, зарезервировать лучшую каюту для Елизаветы Дмитриевны Шабариной с чадами и няней. Оплата тройная. Ну и обеспечить охрану по всему пути следованию. Пусть возьмут моих мужиков из имения. Парусно-паровой барк «Святая Мария», недавно вышедший из Кронштадта, бороздил знакомые воды Балтики. Петербург остался позади, но до суровых просторов Северной Атлантики и главной цели, Аляски, было еще очень далеко. Капитан Иволгин, стоя на мостике, ощущал не столько предвкушение трудного, но увлекательного путешествия в неведомые края, сколько груз возложенной на него ответственности. Мысли Иволгина неотступно возвращались к человеку, без которого эта затея скорее всего не имела бы смысла, к Алексею Петровичу Шабарину. Екатеринославский помещик, один из десятков тысяч в России, вдруг выдвинулся из их почти безликих рядов благодаря своей необыкновенной дерзости и смекалке. Промышленник, государственный деятель, офицер, совершивший несколько дерзновенных вылазок и рейдов. Покоритель мятежной Польши, человек, по сути спасший Петербург, Шабарин вызывал у одних восторг и почти преклонение, у других – зависть, у третьих – откровенную ненависть. Волею судеб, капитан Иволгин оказался в лагере его ненавистников. Не по убеждению, а по принадлежности к роду Иволгиных, нынешний глава которого считал вице-канцлера выскочкой, ловким мошенником, путем хитроумных комбинаций сумевшим приблизиться к трону, калифом на час. Сам же Григорий Васильевич, не испытывая к Шабарину приязни, относился к нему как к человеку, ведомому провидением. Как и всякий моряк, Иволгин был суеверен. Если провидение за Алексея Петровича, кто супротив него? К счастью, отец капитана Святой Марии не состоял в заговоре против этого очевидного фаворита Александра II. По крайней мере, Иволгин на это надеялся. Иначе он мог оказаться в крайне щекотливом положении.